إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأصلي وسلم على خاتم المرسلين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья и сестры мы сегодня начинаем с вами новую суру это новая глава новая сура как вам известно называется «Аль-Мутаффифин», «Суратуль-Мутаффифин». Прежде чем начать толкование аятов этой суры, я бы хотел сказать, что если вы откроете Коран и посмотрите в оглавлении именно суру «Аль-Мутаффифин», вы увидите, там действительно написано «Сура Маккия», то есть это сура ниспослана в Мекке. Я уже вам говорил, что суры делятся на мекканские и на мединские. До хиджры и после хиджры. Но среди даже сподвижников пророка есть разногласия по поводу ниспослания этой суры. В Мекке или в Медине. Один из подвижников пророка, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Мас'уд, считает, что сура эта была ниспослана в Мекке. Один из знатоков Корана, другой из подвижник пророка, Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Абдулла ибн Аббас, считает, что эта сура была ниспослана в Медине. Есть другие мнения, которые говорят, что эта сура была последней, которая была ниспослана в Мекке. Есть четвертое мнение, что все-таки она была ниспослана между Меккой и Мединой. По пути из Мекки и Медины, по пути. И поэтому между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возник спор. Куда причислить эту суру? К сурам мекканским или к мединским. Конечно же, здесь нельзя считать километрами, куда было ближе, к Мекке или к Медине. Поэтому, уважаемые братья и сестры, все-таки большинство ученых считают, что эта сура все-таки читается мекканской. Мекканской. Если эта сура считается мекканской, то это во многом меняет облик этой суры. В каком плане? Вот теперь давайте мы сначала рассмотрим, что значит «Аль-Мутаффифин». И если вы посмотрите русские переводы Корана, разные, в одних вы увидите, что там написано «обвешивающийся». «Аль-Мутаффифин» переводится как «обвешивающий». В других книгах вы увидите как «обмеривающие», «обмеривающие». То есть, как вам известно, что эта глава, эта сура связана с взаимоотношениями между людьми. Все-таки, если считать, что эта сура была ниспослана в Мекке, уважаемые братья и сестры, то мы знаем, что мекканские суры отличаются тем, что они призывают к единобожию, к вере в Аллаха, знамением Аллаха и признаком и знамениями, что произойдет в судный день. В основном мекканские суры говорят об этих событиях. Мы проходили и еще будем проходить. И вот здесь появляется такая сура, где в основном в этой суре речь будет идти о взаимоотношениях между людьми. Это очень важно, уважаемые братья и сестры. Сегодняшняя сура, я думаю, относится ко всем из нас. Каждый найдет в этой суре что-то то, что, может быть, затронет его. Вы посмотрите. И вот среди этих сур появляется сура, которая говорит не о знамениях Аллаха, а о взаимоотношениях. Что это значит? Аллах Тааля говорит, если маленькое отмеривание, обвешивание человека приводит ко многим страданиям в этой жизни и в судный день адские пламя, то что будет тому человеку, который хоть чуть-чуть недовыполняет свои обязанности перед Аллахом? Вот о чем говорит эта сура, если она ниспослана в Медине, в Мекке. Если в Медине, то говорят, Абдулла ибн Масхуд говорит, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, то здесь многие из местных жителей Медины, торговцев, занимались мошенничеством в Медине. Вели свои дела нечестно. Именно тогда Аллах, субхана ва тааля, ниспослал эти аяты, после чего обман в Медине полностью прекратился. Также Ибн Аббас говорит, что в Медине по прибытии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, многие жители Медины занимались торговлей тоже, и вели они свои дела недобросовестно, и многие их сделки были с точки зрения религиозных норм незаконными. И после ниспосылания этих аятов они полностью исправили свои торговые сделки. «Уайлю лиль мутаффифин». Первый аят называется «Бисмилляхи рахмани рахим». «Уайлю лиль мутаффифин». Оставим пока первое слово «вайлюн», оставим, потом вернемся к этому слову. Давайте начнем разбирать, что значит слово «мутаффифин». Корень этого слова является глагол «таффафа». «Таффафа» – «ютаффифу». «Маздар» – «татфиф» или «тафиф». Означает это слово, перевод с арабского языка, как «все мелкое и незначительное». То есть слово «тафиф», от которого образовывается «мутаффиф», означает «все мелкое, мелкое, небольшое, мелкое и незначительное». И различные производные формы от этого корня используются для обозначения обмана, обвеса и всех видов обманов и мошенничеств и так далее, и тому подобное. Слово «вайлюн», «вайлюн» означает горе, великое несчастье, скорбь, смерть, наказание, и еще одно из значений этого слова – долина в аду, специально называется «вайлюн». Это слово очень короткое – «вайлюн». Три буквы – «вай», «яй», «люн», «вайлюн». Но очень емкое по смыслу, также может использоваться для увещевания злом, унижением или может означать проклятие. Сколько значений слова «вайлюн»? И вот, как вы уже поняли, первый аят переводится «горе», «смерть», «проклятие», «наказание», «скорбь», «адское пламя», «адское наказание» тому, кто хоть чуть-чуть, немного, чуть-чуть обманывает во взаимоотношениях другого человека. Чуть-чуть. Можете перевести «мутаффиф» «чуть-чуть». Не на миллион, не на 5 тонн. Речь идет о граммах, и копейках. Уважаемые братья и сестры, граммы и копейки – это очень важная сура в Коране по отношению к сегодняшнему дню. Давайте сегодня мы в 21 веке живем в современном мире. Вот теперь я вам хочу привести примеры сегодняшней, из нашей сегодняшней жизни, кто может быть мутафиф, обвешивающий, отмеряющий, который снижает или недовыплачивает, который обманывает, кто? Первый пример. Многие из нас сегодня задействованы в так называемой сфере строительства. Я, уважаемые братья и сестры, не строитель, не инженер, не прораб. Я мало сегодняшних там строительных махинациях разбираюсь. Если даже изучил бы, я вам сейчас не рассказывал бы, потому что это был бы уроком мошенничества. Может быть, того, кто не знал бы, я бы научил, как это лучше сделать. Ну, давайте один из таких вот вопиющих примеров. В проекте заложена высшая марка цемента, но используют другую марку. А кто знает? Конечно, сегодня могут проверить даже сухую смесь там или раствор, какая марка. Но тогда могут использовать заложено по проекту столько тонн цемента, но использовано намного меньше. Права этих жителей этого дома ущемлены не на копейки, уважаемые братья и сестры, а на миллионы. И если что-нибудь произойдет с этим домом, этот человек, если даже в этой жизни он выиграет в судный день, страшное будет у этого человека положение. И если даже с этим домом ничего не произойдет, довольны будут жители. Но то, что он ущемил права, и на этом он заработал, и не додал людям для того, чтобы дом был крепким и прочным, человек за это ответит и в этой жизни, и в судный день. Это может быть и цемент, это может быть арматура, это может быть другие строительные материалы. Все что угодно. Даже я знаю, что когда приносят чек, вот человек заказывает ремонт дома, квартиры. Приходит бригада строительная. И говорят: опа, вот мы купили вон вам порошок стиральный, чтобы руки мыть. А здесь написано у него, что стиральный порошок стоит 100 рублей. Хозяин заплатит 100 рублей за порошок стиральный. Но он-то купил за 20 рублей. Отсыпает его в пакет, чтобы хозяин не видел коробку. Оттуда он моет руки. Мутафиф. Мутафиф. Горе, наказание, ад, мутафиф. Автомеханики не заменили масло. А тебе счет предъявили, что масло заменили. Ты заплатил за новое масло. Мутафиф. Они сказали, что заменили вот этот агрегат или эту запчасть заменили. Но не заменил новым. Ты заплатил за новый, а там у тебя стоит старый. Мутафиф. Мутафиф. Горе, наказание, ад, смерть. Проклятие! В медицине врач работает с лабораторией, терапевт, хирург работает со всеми в одной упряжке. Приходит человек, уважаемые братья и сестры, я говорю только выборочные примеры. Вы, может быть, больше меня знаете. В строительстве, у автомехаников, в автосалоне, в медицине. Врач в белом халате сидит. Конечно, денег мало. Зарплата очень маленькая. в упряжке с медсестрами, с лабораторией. Что делают? Приходит больной. Этому больному достаточно два анализа сдать. Все анализы платные. Достаточно двух анализов. Он говорит, 8 надо. И вот он сдает 8 анализов. За это оплачивает большие деньги. Нужны 2 анализа. А 6 это мутациф. Мутациф. Сколько там можно привести примеров в медицине, где ущемляются права этих больных, изымаются у них деньги, а о фармакологии? Сколько поддельных лекарств, заведомо зная, продают? Мутафиф. Я уже про торговлю, ну, скажу несколько примеров. Касающиеся халяль магазинов. Магазин называется халяль. Уважаемые братья и сестры, обратите на это внимание, кто связан с такой торговлей. Приходя мусульманин или кто-нибудь в такие магазины, ему предлагают колбасу из говяжьего мяса. Да, мясо халяль. Колбаса, он говорит, из говяжьего. Говяжья колбаса. Но если там есть 3 грамма сои, мутафиф. Написано говяжье полностью, человек берет как мясо 100%. Но там есть соя. Мутафиф. Представляете? Я уж, уважаемые братья и сестры, не говорю о том, как сегодня изменяют дату срока годности продукта. Я уже сегодня не говорю, как сегодня разбавляют молочные продукты. Все мутафиф. Мутафиф. Эта сура, уважаемые братья и сестры, я считаю сегодня самая актуальная сура для нашей жизни. Даже ювелир, который ремонтирует ваш золотой кулон, когда падают кусочки, пылинки золота на его бархатный коврик, он должен вам вернуть. За эти крошки золота он будет в аду. Вы понимаете? Я вам сейчас говорю, я эти все данные, я ведь, уважаемые братья и сестры, не с потолка взял. Это все сегодняшние ученые, современные ученые дали эти фетвы. Это не мое просто вот фетвы свои, нет. И еще один момент. Здесь тоже надо сказать, что к мутафифу относятся и качества. Сегодня даже, конечно, надо к этому стремиться, даже в наших мусульманских магазинах, покупая некоторые диски, кассеты, хочешь спокойно, красиво послушать, но нет. Я-то заплатил за качественный диск, а слушать невозможно. Мутафиф может быть и количественный, и качественный. И если вы кому-то сказали, сделай мне вот это, пожалуйста, я тебе дам 100 рублей, он сделал. А вы говорите, долго ты копался, поэтому дам 90 рублей. Об этом мы не договаривались. Если бы ты сказал, сделаю за час, я дам 100, в течение дня 90. Но он сделал. За услугу, если вы не оплачиваете, вы мутафиф. Вот сегодня, не знаем, сколько мы успеем рассказать о этих мутафиф, об этих людях. Вся сура об этом будет говорить. Если вы сегодня считали, что вы идете по большой дороге, называется ислам, если мы усвоим эту суру, вот асфальт ислама сегодня останется как струна. Это струна. Когда я эти вещи говорю, мне возражают. Мне говорят, хазрат, вот нас к этим мошенничествам и обману вынуждает сама система, мне говорят. Ну, система такая. Законы такие вот несовершенные, налоги несовершенные, законы. Ну как-то же надо жить, надо же детей кормить, надо же налоги платить, аренду надо платить. Вот вы говорите, а нам надо жить, работать. А как быть? Вы что, ждете, чтобы вам на подстилке вот так вот приготовили все законы под Коран? Что пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и другим сподвижникам после них вот так вот прямо вот расстилали каноны, законы? Что они не кормили детей? Что законы тогда были совершенны? У нас еще процентная ставка 15-20%. В Мекке были до 300% годовых. Уважаемые братья и сестры, я вам хочу сказать, надо к этому стремиться постепенно. Я вам одну вещь скажу. Я долго искал на вопрос, ответ на один вопрос, что такое терпение. Вот недавно я услышал, что, оказывается, терпение – это и есть ислам. Ислам – это терпение. Аллах, субхана ва тааля, нам дал безграничные страсти. Зуйяна линнаси хуббу шахавати минанниса вальбанин. Аллах дал нам любовь, страсти к женщинам, к богатству, к деньгам, к карьере. У нас это внутри заложено. Но сможешь ли ты, имея такие страсти и такие влечения, и такие природные склонности, идти по тропе Аллаха? Никак? И все. Сотни миллионов путей зарабатывания денег и путей мошенничества, обмана. Сотни миллионов путей. Если кто-то знает, что вот у меня новый тип есть обмана, не удивляйтесь. Миллионы путей обманным путем зарабатывания денег. Миллионы. И у нас есть к этому стремление. У нас есть хоббу шахават иль аль-маль. Аллах вложил любовь к деньгам. Но можешь ли ты идти по тропе Аллаха? Вот что такое ислам. Вот что такое иман. И вот что такое сабр. Вот так, уважаемые братья и сестры. Но за то, что ты отказываешься от этих миллионных путей мошенничества, обмана, соблазны страстей, и силом себя вталкиваешь вот эту узкую тропу, прекрасная будет награда от Аллаха. Или ты сейчас хочешь, но не будет там. Или ты себя будешь вталкивать в эту прямую стезю Аллаха, тропу ислама, имана и терпения, будет безграничная награда Аллаха. Я, наверное, рассказал и объяснил вам современные формы обмана и мошенничества. Вам уже вкратце понятно. Теперь мы перейдем к второму аяту. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Алладина иза кталю аля наси ястауфун». Вот теперь, уважаемые братья и сестры, описывается уже с другой стороны, кто эти такие люди. Этот аят переводится: «Которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью». То есть эти люди очень хорошо разбираются в своем деле. Этого человека не обманешь. Когда он едет на оптовый рынок, уважаемые братья и сестры, он до копейки для себя возьмет. Его не обманешь. Он будет еще угрожать, пугать. Его не обманешь. Он для себя возьмет сполна. Аллах проклинает их за то, что, покупая, они берут все, что им положено. А вот когда дело доходит до того, чтобы полностью отдать все, что от них требуется, они совершают обман. себе-то он взял все полностью. Ну вот людям пойдет. Понимаете? То есть, уважаемые ребята, уважаемые братья и сестры, когда ты знаешь, что ты берешь колбасу говяжью с соей, ты знаешь это, но предлагаешь и продаешь, что это стопроцентная говяжья колбаса, ты уже относишься к этому классу, что ты полностью знаешь и для себя берешь, а людям ты отмериваешь или обвешиваешь. Третий аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَإِذَا كَالُهُمْ أَوَّزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ. А когда мерят они им или людям, или взвешивают, сбавляют. Уважаемые братья и сестры, к сожалению, в нашем бездуховном обществе вот это уже является нормой торговли. Это уже вид бизнеса. Не только мы, уже наши дети, скоро и наши внуки под словом торговля и бизнес будут понимать только обман и мошенничество. Потому что везде говорят, не обманешь, не проживешь. Но правоверный мусульманин должен понимать, что вера, как я уже сказал, это терпение. И мы должны вот эти стереотипы хотя бы начать у себя. Вот здесь я хочу привести один хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал следующее. «Хумсун би хумсин, манакаса каумун аль-ахда, илля салят Аллаху алейхим аду». «Есть пять за пять», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И сказал: «Народ, нарушивший обещание, будет по воле Аллаха побежден соперником». Это не только народ, это даже один человек может быть. Человек, который обещал, будет побежден соперником. «Валя хакаму би гайри ма анзаля Аллаху илля фаша фихим аль-факр». Общество, которое вершит суд, презрев законы Аллаха, будет обречено на нищету. Третье. وَمَا ظَهَرَ الْفَاحِشَةَ فِيهِمْ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمْ طَاغُونَ. Народ, предающийся распутству, фахишалике, постигнет болезнь. وَمَا تَفَّفُوا. Вот теперь четвертое относится к той теме, которую мы рассматриваем. وَمَا تَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذَ بِالسِّنِينَ. Народ, обвешивающий, обманывающий, лишится урожая и будет голодать. Знаете, по этому поводу очень много можно привести примеров, но я расскажу об этом попозже. И пятый, Расулюллах сказал: «Валя манау закята илля хабас Аллаху анхум натар». Община, которая отказывается платить закат, погибнет от засухи. И вот вы прекрасно знаете, что народ Шуайба, пророка Шуайба, погиб только из-за этого. Что народ пророка Шуайба, они все были мутаффифун, обвешивающие, отмеривающие. Аллах Субхана ва Тааля наказал их. И для этого был ниспослан сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вот нечистоплотность в делах, отмеривание, обвешивание, обман рассматриваются как распространение нечестия и беспорядка на земле. Вообще. Это лишь подтверждает идею о том, что мошенничество представляет собой одну из форм социального зла. Но я вам скажу еще больше. Когда вы читаете сура Рахмен, милостивый, 7-8 аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. И небо он воздвиг и установил весы, весы справедливости, чтобы вы не нарушали своих весов. Что это значит, уважаемые братья и сестры? Суть этого высказывания, вот этого аята в том, что к вопросам справедливости и точности взвешивания следует относиться со всей серьезностью, поскольку это является не только важным фактором общественной жизни, но и существенным элементом равновесия всего мира, созданного Аллахом. Вот эти два аята из Рахмен нам говорят о том, что весь миропорядок рушится из-за того, что мы, люди сегодня в мире, приняли за торговлю и за нормальный бизнес путь обмана и мошенничества. Миропорядок меняется, разрушается. Своими копейками, своими обманами, своими неправильными, нечистоплотными деяниями мы способствуем разрушению миропорядка и появлению на земле и в небесах катаклизмов. Вот в чем вопрос. Один из известных табиин по имени Малик ибн Динар однажды зашел к своему соседу. Сосед лежал при смерти. И вдруг этот сосед, который лежал при смерти, начал кричать Малику ибн Динар: «Джабалейни минаннар! Джабалейни миннар!» Означает: «Две горы огненные вижу». Малик ибн Динар спросил у своего соседа: «Что ты говоришь?» И тот сказал: «Я Аба Яхья». Тот человек говорит этому: «Кана ли микьялани акилу би ахадихима вакталу бил ахр». «У меня были две весы. Одними он пользовался, когда покупал себе, а другими пользовался, когда он продавал». Естественно, первые весы показывали правильно, а вторые были искаженные. И вот уже перед смертью Аллах Субхана ва Тааля этому человеку уже показывает две огненные горы. Уже начинается наказание. И сказал Малик ибн Динар: «Фамата мин ваджихи». От страшной боли и криками этот человек умер. Есть такой ученый, как Икрима. Он сказал: «Ашхаду аля кулли кайялин ауазянин аннаху финнар». Все, кто обвешивает и отмеривает, они все в аду. «Вакил лаху фаин ибнак». А если сын этим занимается? «Факаля ашхаду аннаху финнар». Даже отец из-за обвешивания сына будет наказан в аду, потому что он такого воспитал, и он питался от его богатства. Уважаемые братья и сестры, это очень важно. Вот то, что мы до этого говорили о знамениях Аллаха, о Вселенной, о Солнце, о Луне, о галактике и созвездиях, теперь вернулись к нашей бытовой жизни. И здесь, мы должны показать, что мы правоверные мусульмане. Продолжаем четвертый аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Аля язунну улейка аннахум маб'усун лиёмин азим». Пятый аят и шестой: «Яума якуму насу ли раббил аламин». Четвертый аят переводится как: «Разве они не думают, что будут воскрешены?» Пятый аят: «Для великого дня». Шестой: «Того дня, когда люди встанут перед Господом миров». Беда вот этих обвешивающих, отмеривающих, обманывающих бизнесменов в том, что они не верят. И если даже говорят, что они верят, на самом деле они не верят. Если бы они верили в иной мир, если бы знали, что там придется давать отчет за свои дела и поступки, занесенные все без изъятий в книге для предъявления в день последнего суда, они стали бы свои дела вести справедливо и чистоплотно. Уважаемые братья и сестры, я сейчас хочу сказать очень важную вещь. Вот мы в основном стараемся не оставлять намаз. Стараемся в Рамазан держать пост. Стараемся, как можем, читать Коран, выплачивать закят, совершить хадж. И много обрядов ислама. Как сказали многие ученые сегодня, это еще не показатель твоей веры. Не показатель твоей веры. Мусульманин или правоверный – это тот, который, совершая чего-либо для людей, делает это как для себя. И ему в этом доверяют. Представляете? Человек прославился тем, что он честный, порядочный и хороший специалист. Возьмется сделать, а кто он? Этот вот мусульманин, знаешь этого? Абдурахмана. О, вот сегодняшний настоящий мусульманин. И если он возьмет, он сделает. Ни копейки больше не возьмет. И не обманет, вот тебе он все покажет. Что он заменил, что он сделал, он все объяснит. Он честный, порядочный. Возможно, его сосед, конкурент, обманным путем зарабатывает в десятки раз больше этого Абдурахмана. Что делает Абдурахман, вы можете понять? Что он делал, вы можете понять? Он возвеличивает религию Аллаха. Он со своей торговлей возвеличивает в глазах у людей и неверующих религию Аллаха. Он показывает в своем киоске, в своей фирме. Вот религия Аллаха, уважаемые люди. Понимаете? Он не продает религию Аллаха за копейки. Он маленькими доходами возвеличивает. Но, вы что думаете? Тот, кто возвеличивает Аллаха и его религию, останется без подарка от Аллаха? Исключено. Не останется. Знаете почему? Скоро люди к нему будут приходить. У него будет много клиентов. Он заработает себе много денег, намного больше. Он будет уважаем. Если он и после этого не испортится. Вот такой момент, наверное, настал сегодня. Чтобы нас, мусульман, отличало от других бизнесменов то, что мы честные специалисты, делаем все правильно, доступно. Если мы сделали... Мы делаем качественно. Вот это показатель. Если мы дома прочитали намаз, даже утренний намаз мы прочитали в мечети, потом прочитали страницу Корана, хорошо, альхамдулилля. Теперь покажи то, что ты прочитал в Коране в своем офисе. Покажи. Какой толк, если ты это не можешь показать? Или даже не стараешься? Даже не ставишь себе цель постепенного, хотя бы постепенного достижения этого? Или хотя бы на своем участке? Ты в большой фирме, но твой есть участок. У тебя есть один подчиненный, вот хотя бы с ним. Но не излишествуйте и не надо резких движений. Должно быть все по... мудрости, понимаете? Поэтому даже вот у меня, уважаемые братья и сестры, вот позапрошлым году я пригласил двух мусульман, таджиков, чтобы они мне сделали дома ремонт. Не разговаривают, и намаз читают, и качественно сделали. Два парня, я даже не думал, что они так могут сделать. Они так хорошо сделали. Сегодня я их телефон даю своим друзьям. Если вы хотите сделать там... дома какой-то ремонт, пригласить их. Понимаете? Они теперь рады. Из-за своей качественной работы и то, что они относятся честно и добропорядочно, они заслуживают уже большого уважения. Они возвеличивают религию. Не только рекламируют себя, а рекламируют религию. Вот что должно отличать сегодня мусульман.